Андрей Ильичев. Практическое пособие по охоте на мужчин. Предисловие. Наверное, эту книгу следовало писать в возвышенно романтическом стиле, потому что именно такой стиль наиболее близок к нашей, впитавшей мексиканские сериалы, женской аудитории. Надо было придумать симпатичных, безумно влюбленных друг в друга героев, например, студента-отличника Политехнического института Пашу и учащуюся кулинарного техникума красавицу Машу, и выписать злодеев, всячески мешающих их счастью. Недалеких родителей, зловредных учителей, завидующих чужому счастью и оттого пакостящих на каждом шагу друзей и еще маньяка участкового, преследующего красавицу Машу на предмет удовлетворения своей плотской страсти. Затем в лучших традициях многосерийных фильмов нечистый на руку милиционер станет домогаться руки и тела красавицы Маши, шантажировать ее, запугивать, втираться в доверие родителей, собирать у учителей и друзей завистников, порочащую светлый образ студента Паши, информацию, с помощью которой его можно будет упечь в кутузку. Потом подбросить ему в карман наркотики и возьмет с поличным, чтобы лет на 10 избавиться от опасного конкурента. И, казалось, уже не найдется силы, способной защитить светлые чувства влюбленных, и что трагедия неизбежна, как наступление безденежья. Но нет. Не боявшись угроз родителей, учителей, друзей, участкового милиционера, Маша вступит в неравную схватку с превосходящими ее силами противника и, в конце концов, победит, вернув с тюремных нар своего суженого и поместив на его освободившееся в камере место злодея-милиционера и кое-кого из поддержавших его козни друзей и учителей. В итоге типичный для подобных историй хэппи-энд, примерное наказание злодеев, награждение сохранивших верность друг другу влюбленных и повышение рейтинга продаж книги. А по ходу повествования можно исподволь ненавязчиво на конкретных житейских примерах показывать, что такое хорошо, а что такое плохо. Наверное, следовало писать именно так, но я не буду писать так, потому что я не имею отношения к фабрикам грез и не хочу обманывать читателя романтической ложью. Реальная жизнь мало напоминает сладкие бури телевизионных сериалов. Реальный мир гораздо менее привлекателен и более жесток, чем самые кровожадные кинематографические злодеи. Хотя бы потому, что в реальном мире мучаются и разбиваются судьбы невымышленных Томов и Мейсонов, а нас с вами, вас, меня, наших близких и наших знакомых. В этой книге будет мало романтизма и много нормальной, которую мы каждый день наблюдаем в окно собственной квартиры, жизни. Я не ставлю своей целью успокоить человека, попавшего в беду, купировать опасный для его здоровья стресс. Этим занимаются профессиональные медики. Моя задача – помочь не допустить ситуаций, провоцирующих нервный срыв, а эта категория уже не медицинская, житейская. И потому говорить я буду не мягкими иносказаниями профессиональных психотерапевтов и экстрасенсов, а формальным, бытовым, все называющим своими именами языком. Уж извините. А че это он вдруг надумал учить нас жить с мужчинами? Почему я взял на себя право давать советы? Ну, во-первых, я в этом деле тоже поучаствовал. Может быть, не больше некоторых, но вообще-то имею некоторые представления. Во-вторых, потому что всю свою сознательную жизнь занимался вопросами выживания. В начале природного, когда потерпевшему бедствие человеку надо выжить в пустыне, море, тундре, на полярных льдах Ледовитого океана, соответственно, мне приходилось жариться в раскаленных песках летних каракумов и козылкумов, штормовать в южных и заполярных морях во время плаваний на спасательных плотах и копиях древних судов, мерзнуть в снежных пещерах, питаться ящерицами, ядовитыми змеями, улитками, муравьями и прочей нетрадиционной живностью. Затем я перешел к выживанию городскому, где приходится защищать себя, своих близких и свое имущество от множества техногенных и криминальных опасностей. Здесь я тоже ставил эксперимент на себе, так как, не спросив на то моего согласия, не однажды обворовывали в транспорте щипачи, били в темном углу группы неустановленных следствием хулиганов и пытались зацепить бампером проезжающие мимо лихие грузовики. Последний шаг в науке самоспасения был сделан в сторону социального выживания, которое я считаю самым главным. Почему главным? Потому что в пустыне или на льдах Ледовитого океана терпит бедствие редкий из нас, гибнет под обрушивающимися на голову сосульками или от ножа хулигана тоже не всякий, а вот не умеют распорядиться собственной жизнью чуть ли не каждый первый. На протяжении жизни мы наблюдаем вокруг себя людские трагедии, страдаем сами от десятков неразрешимых проблем. Безработицы, нехватки денег, супружеских измен, скандалов с начальством, конфликтов с окружающими нас людьми. Мы не знаем, как вырваться из замкнутого круга несчастий, не умеем вовремя изменить свою и своих близких судьбу. Нам кажется, что это невозможно, что мы не более чем утлый челн в бурных водах, окружающий нас штормовой жизни, и потому идем ко дну, даже не делая попыток сопротивляться. Меж тем каждый из нас мало напоминает челн. Скорее, многотысячетонный, хорошо вооруженный тяжелый крейсер, а кое-кто и авианосец. Просто мы об этом не догадываемся, не верим в собственную непотопляемость и огневую мощь, не умеем использовать свои пороховые погреба. Моя задача — показать эти самые резервы вооружений и научить, используя их, побеждать в бою любого противника. В этой книге условным противником будут выступать мужчины, которых мы желаем приблизить к себе на всю оставшуюся жизнь. Соответственно, адресована она будет читательницам, то есть женщинам, которым в руки попала эта книга. Почему именно женщинам? Потому что любовной стороной жизни заведуют женщины. Именно они провоцируют большинство романов, развивают их в желаемую им сторону, затаскивают мужика в ЗАГС, создают с ним семью, зачинают и рожают от него детей и оберегают семейный быт многие годы. Вот только делают они все это, кроме, разумеется, зачатия родов, очень неуверенно и неумело. А вот чтобы уверенно и умело, то им следует как можно чаще советоваться с мужчинами, которые видят мир несколько иначе, чем женщины. Воспринимают многие события совсем в ином свете, делают иные, чем женщины, выводы, чего женщины в силу своей половой принадлежности совершенно не понимают. О своих амурных проблемах с мужчинами старайтесь советоваться с мужчинами. При отсутствии доверенного мужчины представляете, что бы в этом случае подумал и как бы поступил рядовой представитель сильного по отношению к вам пола. Или прочтите эту книгу, которая написана мужчиной, отчего даже самые женские советы все равно имеют мужское второе дно. Учитесь понимать противоположный пол, и тогда ваши семейные отношения сложатся как нельзя лучше. То есть хотелось бы еще лучше, но дальше уже некуда. Примечание для мужчин, нашедших данное сочинение на книжном прилавке, на полке у жены или под подушкой у возлюбленной. Мужчины, если эта книга вдруг попала в ваши руки, не читайте ее далее данного примечания. Захлопните и засуньте куда-нибудь подальше, куда-нибудь в тумбочку жены, для вашей же пользы. Чтение подобного рода столь же полезно, как ознакомление с результатами медицинских анализов близких друзей и подруг. С одной стороны, вроде бы и любопытно, но с другой, уж больно неприятно потом с ними общаться. Не читайте эту книгу, не теряйте времени. Она вам будет столь же интересна, как женский разговор о выточках, преимуществах туши для ресниц, прочности колготок и прочих дамских секретах. К чему вам эти колготки и туши? Ну, не станете же вы вникать в технологические тонкости использования крылатых женских прокладок? Это не вашего уровня заботы. Вашего — крылья сверхзвуковых истребителей, высотный потолок винтокрылых машин. Копаться в женских проблемах — это как-то даже не по-мужицки. Конечно, если вы стопроцентный мужчина. А если 50 или, не дай бог, 10-процентный, то тогда, конечно, тогда перечитайте эту книгу от корки до корки, потому что вам тоже наравне с прочими читательницами придется воевать за избранника, соблазнять его, отбивать от соперниц или того хуже соперников, а соблазнив и победив, организовывать полноценную живущую душа в душу семью. В случае же, если вы не относитесь к 10-процентным, но по недоразумению прочли данную книгу, не раздражайтесь, не возмущайтесь изменой продавшегося бабам автора. Вы ошибаетесь. Я не преследую интересы женщин. Я преследую интересы семьи, в том числе и вашей семьи. Потому что хотим мы того или нет, нравится нам это или не нравится, защищают семью от агрессии окружающего мира именно женщины. Именно они стерегут и оберегают небезызвестный очаг и поддерживают в нем огонь, возле которого всю жизнь греемся мы и греются наши дети. Ну а раз так, то им позволено в управлении кораблем семьи много больше, чем мужчине. Позволено брать на себя функции и обязанности капитана и, обходя многочисленные подводные мели и рифы, вести вверенное им судно самым безопасным и прямым курсом. Для нас позволено. И ради нас позволено. Примечание для женщин, считающих, что эта книга им не нужна, потому что у них все будет хорошо само собой. Позвольте не согласиться, по крайней мере, с тем, что все будет хорошо само собой. Само собой бывает только плохо, или вначале хорошо, а потом очень плохо, или вначале очень хорошо, а потом кошмарно. Хорошо запросто так бывает очень редко. Но каждая девочка, девушка и женщина считает, что она попадает именно под эту категорию, категорию бесплатных везунчиков. Уж такова природа женщин, надеется, что все образуется без их участия. Но, впрочем, и мужчин тоже, и народы, населяющего 1/6 часть суши, в особенности. Вера в счастье задарма неистребима, ей посвящены сказки и легенды народов мира, и сказки и легенды мужской и женской половин планеты, которые они сочиняют про себя и для себя. Во все века у всех народов главная женская легенда звучала примерно так. «Не знаю, как у кого, но лично у меня в сфере любовных отношений всегда все будет очень хорошо, то есть не скажу за других, но персонально меня будут обожать и лелеять всю жизнь». И подпункты. «По мне будут сохнуть самые интересные мужчины, у меня будет самый лучший муж, самый умный и талантливый ребенок, меня никогда не бросят и мне никогда не изменят» и так далее. Так гласит легенда. Увы, не имеющие никакого отношения к жизни, потому что если бы легенда о бесплатном счастье была верна, то откуда бы тогда взялись неустроенные женщины, брошенные дети, семейные дрязги, бытовая уголовщина и бракоразводные процессы? Откуда бы тогда взялись миллионы несчастных с несложившейся судьбой женщин? И те десятки забитых жизнью женщин, живущих возле нас, они ведь тоже надеялись и считали, что лично у них все будет хорошо». Не сложилось. Так почему сложится у вас? Причем за просто так. Не сложится, смею вас уверить, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если не бесплатный, если приложить к устройству своего счастья труд, разум и некоторую толику терпения, то тогда все будет очень хорошо. И даже еще лучше. В чем я торжественно перед лицом своих читателей клянусь. И что постараюсь подтвердить этой своей книгой.